на целой планете за 20 веков крылатых немало придумано слов. Крылатое слово летает давно, когда и откуда взлетело оно. Почему создатель мифа качет камни на Сизифа, где находится Сезам? Почему никто не верит, даже взрослые не верят? Даже в Африке не верят крокодиловым слезам. Чего мы не знаем, о том промолчим. Не надо хвалиться незнанием своим. Не надо крылатым словам. Медвежью услугу оказывать нам. Почему создатель мифа катит камни на Сизифа, где находится Сезам? Почему никто не верит, даже взрослые не верят? Даже в Африке не верят крокодиловым слезам. Почему создатель мифа катит камни на Сизифа, где находится Сезам? Почему никто не верит, даже взрослые не верят, даже в Африке не верят крокодиловым слезам?